Только давай договоримся, сурово посмотрел я на Ярозавра. Если тебе вдруг покажется, что ты лучше знаешь, что и как делать, или вдруг что-то пойдет не так, контроль даже не пытайся перехватывать. У меня рефлекс на такое выработался, сжигаю на месте. Сурово, но справедливо, кивнул ящер. Я лишь хочу быть полезным. Отлично. Я вынырнул в реальный мир. Ариэль не отходила от плавильни, лава исправно дула в трубочку, и мифрил за это время успел расплавиться. Жар от него шел такой, что пришлось накинуть доспех, иначе обгореть можно, как на пляже. Эта принцессе с ее врожденной предрасположенностью к магии огня все нипочем. Впрочем, пальцы в жидкий металл ей совать не стоит. Форму я уже установил вертикально, хвостовиком вверх. Это для газопроницаемых форм можно горизонтально размещать, а вот когда форма такая, монолитная, надо вертикально, иначе воздуху будет некуда выйти, и останутся воздушные карманы. Да и расположение литника на форме прямо намекало, как ее размещать. Длинными клещами я аккуратно вытащил тигель и поставил в ухват. Клещи в сторону, теперь ухватом, аккуратно. Лава, отдышись и разжигай горн, он нам сейчас понадобится. В следующий раз себе куда-нибудь подуй, проворчала Виверна, но это она, конечно, пошутила. Тонкой струйкой залил драгоценный металл в форму. Литник булькнул, из газоотводного канала вырвался горячий воздух. Пошел процесс. Теперь чуть быстрее, еще. Стоп, теперь позволь мне, услышал я Ярика, которому транслировал картинку. Надо выровнять температуру металла. Немного странное ощущение. Я позволил ящеру дотянуться до металла, но делал он это через меня, так что я, получается, подглядел за действиями мага Земли. Хм, в принципе, я тоже так смогу, но он явно куда тоньше чувствует структуру металла. Вот в одном месте появилась небольшая каверна, и Ярик перераспределил тепло в остывающем металле так, чтобы металл вокруг каверны снова расплавился и дал пузырьку воздуха спокойно выйти наружу. «Ну что там?» – заглянула через плечо нетерпеливая Ариэль. «Пару минут», – ответил я. «Разжигайте пока горн, сейчас самое интересное начнется». Когда весь мифрил застыл, я аккуратно раскрыл форму, выбив клинья. Клинок все еще светился белым, и это хорошо. Теперь, снова прогреть. Держи его постоянно раскаленным, напомнил Ярик. Я проработаю мелкие дефекты и уплотню структуру металла. Потребуется много энергии. Спасибо, что предупредил. На мне еще лава, которая для создания магического огня жрет энергию, как не в себя. Сунув руку в карман, я закинул в рот несколько ядрышек. «Ты как?» – спросил я у принцессы, заметив, как она потрясла головой. «Пока держусь, но скоро все. Сказал же, предупреждай». Пожурил я ее. Сняв одну крагу, я прикоснулся пальцами к шее Ариэль, чуть сдвинув ворот куртки. «Эй!» – дернулась была она, но энергия уже потекла от меня к ней. «О-о-о! Приятно! Спасибо! Обращайся!» Я надел крагу обратно и засунул клинок в горн. В это время Ярик начал работать с заготовкой и сосредоточился на наблюдении за процессом. Чувствовалось, что опыт у ящера имеется, и в то же время он был молчалив и предельно сосредоточен. То ли подзабылись навыки за время заточения в разломе, то ли работать с мифрилом реально сложнее. В какой-то момент я почувствовал, как расход энергии резко пополз вверх. «Ярик, ты что-то особенное делаешь?» «Нет, я просто понял, что твои возможности неизмеримо больше моих. Сначала я работал на своем пределе. Ах, вот оно что. Ярозавр, получается, ящер умелый, но слабенький. Неудивительно тогда, что проиграл брату. Ну да ничего, с его способностями и моей силой. Ярик как раз старался уплотнить металл, как при проковке, но не весь, а только поверхности режущую кромку, а середину оставить относительно мягкой. Поняв, что и как он делает, я даванул всей своей мощью. Хоререраша пошло. Удовлетворенно отозвался ящер. Уважаемый Аликарн, теперь твоя очередь. Артем, нагрев надо уменьшить. Он назвал меня уважаемым, учитывая, что подселить будут меня. Мельком глянул внутрь себя, чтобы понять, что там происходит. А там Аликарн прочертил рогом в воздухе какой-то сложный знак, который обратился радугой над головой Ярика и исчез, растаял в воздухе. Не понял он ящера что, на удачу благословил, прикольно. Ариэль, снижай нагрев. Я сформировал облачко тьмы и выпустил в него душу Аликарна. Облако разрослось, приняв на несколько секунд форму крылатого единорога, который даже успел вскинуть головой и взмахнуть крыльями. Но в следующее мгновение облачко впиталось в клинок. Взглянув на него астральным зрением, я убедился, что душа надежно закрепилась за клинок. Это сложно объяснить словами. Вот он клинок, но в то же время это и аликарн, уютно улегшийся, подвернув под себя копыта и сложив крылья. Так, будто клинок стал его стойлом. Но при этом самое острие рога совпадает в пространстве с острием клинка. Обычная геометрия здесь бессильна. Магия. Я ведь сейчас видела то, что видела, да. Благоговейным шепотом спросила Ариэль. Если меня спросит, буду все отрицать. Рассмеялся я. Расслабься, красотка. Клинок готов, сообщил Ярик, но я это и сам почувствовал. Надо дать ему немного остыть, и можно закаливать. Увидишь по цвету. Достав клинок из горна, я подождал, пока цвет свечения из ослепительно-белого не стал бледно-желтым, и аккуратно, выдерживая вертикальную плоскость, опустил его в масло. Брызнуло знатно, я даже прикрылся щитами. Масло вспыхнуло, закипело, и гаснуть не собиралось, пока им не занялась рель, которая быстро усмирила огонь. Ну мы тут и надымили. Подождав несколько минут, я вытащил клинок из масла и бросил в воду. И когда он окончательно остыл, вынул, протер полотенцем. Мифрил блеснул в тусклом свете подземелья. «Ну что, принцесса, держи!» Я положил полностью готовый клинок ей на подставленные ладони. «Вроде неплохо получилось». «Неплохо?» Подняла она на меня квадратные глаза. «Если бы своими глазами не видела все от начала до конца. Ну вот и отлично. А всем скажем, что нашли в разломе. Кстати, сможешь сделать для него рукояти ножны, только самые простые, чтоб никто не догадался». Глава 10. Дирижабль. Вот уже который день подряд мое утро начиналось не с кофе. То есть с кофе, конечно же, но не с того ритуала, который принято себе представлять. Медленное и неторопливое распитие бодрящего напитка, вдумчивое наслаждение ароматами из кружки, оттопыренный мизинчик, брошенные мимоходом комментарии насчет сегодняшней погоды. И все так чинно и размеренно. И всякие вкусняхи на столе. И весь мир завалил хлебальник в ожидании. Ня, ни хрена. Бахнул залпом кружку и побежал. Дел опять навалилась хреново гора. Первое и самое важное дело, которое потянуло за собой все остальные, это поездка с мистером Ухом в Малиналька. Ушлый индеец нашел дирижабль в сотне с лихуем километров от Арапаха-Сити. Да хоть в двух сотнях, если честно, хоть в трех. Главное, что нашел. Само собой, предложение было ограничено. Само собой, спрос на него был выше, чем на бабушкины пирожки, и со слов уха желающие выстраивались в очередь. И само собой, нам надо было спешить. И вроде как, если все пройдет успешно и мы договоримся, то дирижабль можно будет забрать уже сегодня. Конечно, не желая пускать на самотек столь важное дело, я попробовал искать дирижабль самостоятельно. Вот только хрен там плавал. Сайтов с объявлениями типа «из рук в руки» я нашел дюжину, и даже «из рода в род» для аристократов, но только дирижаблей подходящего мне размера там не было. Нашлось несколько пассажирских и грузовых, и даже дальнего следования, но все это были монстры размером с небольшой город, и по стоимости, как годовой бюджет небольшой страны. А вот такой, чтобы грузоподъемностью 1,5–2 тонны, и при этом способный перелететь Атлантику, и желательно, чтобы не на вес золота. Я даже на нескольких форумах поспрашивал. Мне объяснили, что я плохо дружу с головой. Точнее, долго и витиевато изгалялись, предлагали убиться о стену, отправиться в пирамиду и принести там себя в жертву, и много чего еще. Правда, когда узнали, что вся команда, одаренные, чуть сбавили тон, и даже накидали разных советов. Самый главный совет дали насчет дальности. Дирижабль, не самолет, в воздухе он плавает. И если плыть по течению, дальность существенно возрастает. Главное, чтобы нашлось подходящее воздушное течение. И вообще, при наличии на борту достаточных запасов тушенки и воды, плавать можно очень долго, хоть вокруг всего земного шара. Советы я скидывал мистеру Уху, чтобы он лучше понимал, что искать. И вот, наконец, он нашел. Единственный во всей Ацтекской империи, доступный к покупке, дирижабль с полезной нагрузкой в 1,5 тонны и паспортной дальностью полета в 500 миль при постоянно работающих двигателях, который уже сегодня станет моим. Отсюда вытекает проблема. Куда? Восклицательные и вопросительные знаки. Куда я заберу эту махину? Да, это маленький дирижабль. Но тут надо понимать, что маленький дирижабль по размерам, как панельная пятиэтажка, может чуть поменьше. Он же, сука, даже маленький, огромный. А еще у него парусность, его ветром сдувает. А ветер в этих краях бывает такой, что домики уносит, вместе с маленькими девочками, не то что дирижабль. Поэтому в идеале нужен эллинг, Это такой ангар для дирижаблей. И вот куда, не на задний же двор я его припаркую, верно, да и не поместится. Думается мне, что очень многие в нашем поселке и без того недовольны соседством со мной, а если я еще и дирижабль притащу, то дачники совсем взбунтуются, и даже фрау Гретта не сможет их переубедить. Понапишут всяких кляус, мол, хвост на дорогу торчит, тень клубнику загораживает, свяжутся с моим арендодателем, сядут ему на уши и все, ищи, Артем, новый дом, а это новый геморрой. Первая и самая разумная мысль – обратиться к Жихареву. Так, мол, и так, помогай, пристрой на базе. Но и на базе подходящего по размерам ангара нет, да и к Жихареву я уже обратился по другому поводу. И на сегодня его лимит добрых дел оказался исчерпан. Из-за того, что в зоне ответственности базы как-то вдруг внезапно закончились все разломы до оранжевого включительно, а остались лишь желтые, у меня чуть было разломная бригада в простой не ушла. И разломная, и лутосборочная, та самая, которая Илхуитл руководит. Я уезжаю, Ариэль после ночи заслужила выходной, а инферняшки вчетвером явно не готовы к желтым разломам. Точнее, готовы, но не всегда. Лотерея получается, так что не вариант, не хватало им еще повредиться или вообще пропасть, не в том была задумка. А посему я обратился к Жихареву с просьбой выделить мне на денек Ницали, Веневитина и Мию. Ребята с инферняхами знакомы более чем хорошо, и удивляться им не станут, а заодно чуть погасит свой норматив, заработают денежку и плюсик в карму лично от меня. Машина по добыче разломных ресурсов останавливаться не должна, траты растут пропорционально заработку, и та же покупка дирижабля тому живое подтверждение. «Габи, привет», — набрал я отстечку. «Да-да, привет, я уже почти готова». Я прямо увидел, как она держит телефон между щекой и плечом, а сама мечется по квартире с кружкой кофе в одной руке и расческой в другой, выискивая в завалах шматья нужные вещи. Да, выезжать на покупку дирижабля без своего юриста я не собирался. Как бы восхитителен я не был, чисто технически меня могут кинуть на деньги. И как бы восхитительны не были кидалы, свои деньги я верну, но это опять-таки займет время, правосудие вообще не любит спешки. А потому было бы круто избежать подобных ситуаций и подстраховаться. «Не спеши», — осадил я Габи. «Я только через полчаса подъеду. Сейчас я тебе по другому поводу звоню». «Так», — телефон покинул щечно-плечевое пространство, и девушка целиком обратилась вслух. «Что-то случилось?» «Не совсем. Я хотел бы поговорить с тобой про Изель». Начал я издалека. «Изель», — растерялась Габи. «А что с Изель не так? Какое прекрасное построение вопроса». Я аж улыбнулся. «Вот именно это я и хотел бы выяснить. Скажи, пожалуйста, твоя подруга, она в состоянии выполнить одно мое поручение?» «Какое? Важное», — ответил я. «Потому и хочу проконсультироваться. Просто со стороны кажется, что Изель, барышня довольно легкомысленная и тупенькая», — хмыкнула Габи. «Точно. Ну-у-у», — протянула моя собеседница. «Скажем так, дождем она не захлебнется, но и звезд с неба не хватает. Но она старательная, и у нее есть другие сильные качества. А что нужно-то? Нужно найти ангар для дирижабля». Перешел я непосредственно к задаче. «Хм», девушка крепко призадумалась. «Думаю, с этим она справится. У нее как раз выходной, так что сейчас разбужу и озадачу». «Отлично», обрадовался я. «Спасибо, Габи». Та забыла сбросить звонок, и я немножечко подслушал. Сначала раздался треск и хрипение динамика, это телефон полетел на кровать, а затем крик. «Изель, а, вставай давай», крикнула Габи, а после раздалось три смачных шлепка. Воображение тут же дорисовало мне, что шлепки приходились по голой заднице. «А, что, вставай, задолбала уже, гребаный ты шашлык». «Шашлык», восклицательные и вопросительные знаки, что-то как-то даже обидно немного. Неужели Габи настолько не понравился мой шашлык, что она из него сделала ругательство? Хотя я, думаю, дело все-таки в тортильях. Был бы вместо них лаваш, отстечка бы так сейчас не говорила. Путь до Малиналька проделали без остановок. Мы уехали на восток, подальше от эпицентра, и здесь мне открылась совершенно новая картина ацтекских городов. По всей видимости, Арапаха, как опорник, был одной из визитных карточек империи, и все там было сделано на показ. Монаршим приказом сверху в него необходимо было напихать всего самого-самого ацтекского, отсюда и возникли все эти ступени и пирамидальные постаменты. Ну а здесь, в глубине страны, правило бал типовая застройка. Многоподъездные панельки без национальности с первым этажом, отданным под коммерческие площади, паркинги и небольшие торговые центры сплошь из зеркал. Ацтекскую империю здесь выдавал лишь пустынный пейзаж, краснокожие население, да вывески. Убери все это, и я вполне мог бы решить, что нахожусь где-то в новостройках Пушкина или Нарофоминска. Мы приехали чуть раньше назначенного времени, и я даже успел заглянуть в один магазинчик под необычным названием «Планета Света». Мое внимание привлекла лампочка на вывеске. Вроде лампочка как лампочка, но спираль в ней как паутина намотана, длинная, и свет она дает такой мягкий и теплый, будто факел горит, как будто в прошлую жизнь вернулся. Откуда бы тут, среди панелек и планет, взяться дирижаблю? Думал я до тех пор, пока мы не миновали город и не въехали на огромную, мать ее, свалку. За высоким забором из сетки рабицы раскинулись целые горы ржавой рухляди. Остовы машин, бытовая техника, какие-то сплющенные и перекрученные металлоконструкции. Вонять не воняло. Никаких пищевых отходов, отсыревшей макулатуры и гнили я здесь не увидел, так что свалка была явно узкопрофильной. Индейцы то ли перерабатывали здесь металл, а то ли сортировали его, поди разбери. Вот только, один хрен, мы покупаем дирижабль на помойке. Это единственный дирижабль, проходящий по параметрам, который выставлен на продажу во всей империи, как будто бы прочитал мои мысли мистер Ух. Есть вариант заказать из США, но это и дольше и дороже. Насколько? Раз в 50 дороже и ждать минимум 2 месяца, со знанием дела ответил Ух, там очередь, узнавал. И тут я подумал, что в принципе на Вейерное нет ничего такого уж страшного в покупке дирижабля на свалке. Да, определенно. В конце концов, я же его отмою и подлатаю, и елочку вонючку на лобовое стекло повешу, и пару печатей нанесу, не иконку же мне вешать, в самом деле. Нас никто и не думал останавливать, а потому мы и дальше покатили на моей бронемашинке. Что слева, что справа высились металлические горы. Ух по пути позвонил продавцу и сообщил о том, что мы уже прибыли. «Кажется, где-то здесь», — сказал он, прищурился и крикнул. «Вот, вот сюда сворачивай». Индеец указал на огромный ангар из листов профнастила. «Ну уже что-то. Стало быть, не совсем хлам покупаем. Стало быть, дирижабль содержался в помещении под присмотром. У ворот ангара нас уже встречали двое мужчин. Один, тощий сутулый тип в пиджаке и круглых очочках. Глазки бегают, ногами топчутся на одном месте, а беспокойные руки никак не найдут себе места и то трутся друг о друга, то прячутся в карман. Очень неприятный человек, так и хочется назвать его вороватым. Зато второй мужик прост, незатейлив и спокоен как слон. Толстый, низкорослый, с массивным пивным брюхом и в желтой каске. Пузан, одним словом. Так что это явно кто-то из местных работников, а стало быть, продавец, вороватый. Перепроверь все трижды, напомнил я Габи. Затем я и здесь, кивнула в ответ девушка. Добрый день, а это мистер Ух раскинул руки в приветствии. Будто одноклассников встретил. Приятно видеть пунктуальных людей. Как добрались? Восклицательные и вопросительные знаки. Как самочувствие? Восклицательные и вопросительные знаки. Спасибо, мерзко прогнусавил вороватый и начал осматривать нас с Габи. Деньги у вас с собой? Ну коней яично. Если бы не та репутация, которую успел заработать в моих глазах мистер Ух, я бы подумал, что дело нечисто. Тогда бы я, наверное, призвал на переговоры какую-нибудь разломную зверюшку, ну чтобы добиться от продавца искренности. Однако, ух, это ух, да и потом, что же мы, зря ехали, разрешите ознакомиться с документами, очень вежливо спросила Габи. Вороватый как будто ждал этого, сразу протянул ей жиденькую папку. У меня здесь все в полном порядке, с нажимом произнес он, проверяйте, подписывайте, оплачивайте, и он ваш. Габи уткнулась в документы минут на 10. Мы в это время просто молча стояли вокруг нее и ждали. И что удивительно, по документам все было ровно. И даже государственную аккредитацию наш дирижабль прошел буквально неделю назад и был признан полностью исправным, в идеальном состоянии и пригодным к полетам. Техпаспорт в полном порядке, все штампы и печати проставлены. Габи даже пробила его по общей базе воздушных средств Ацтекской империи и не нашла никакого подвоха. Все чисто, все хорошо, только староват, но какая разница, если аккредитацию прошел, а я могу осмотреть дирижабль? Вороватый аж вспотнул от такого вопроса, посмотрел на ухо, потом на меня, потом снова на ухо. Да-да, пойдемте, сказал вороватый, а пузатый звякнул ключами и откатил ворота ангара. И впрямь дирижабль, гондола даже имела собственные колеса, и походила на вытянутый дом на колесах, с возможностью транспортировки по типу прицепа. Рядом на обычном автомобильном прицепе лежал свернутый баллон. Когда б я не знал, что это такое, то принял бы его за гигантский сдутый батут. Все на месте, полный, казалось бы, комплект. Но, мужики, восклицательные и вопросительные знаки, какая нахрен аккредитация, восклицательные и вопросительные знаки, вы серьезно, восклицательные и вопросительные знаки, да он же обшарпан весь, потерт ко всем хренам, устал, бедолага, как лопух после свидания с жопой, он же выглядит так, будто его по скалам волоком на бок утащили, а баллон, восклицательные и вопросительные знаки, да он же выглядит так, будто его не свернули, а смяли, как алюминиевую банку из-под пива, гармошкой, КХМ, прокашлялся ух, Артем, знаешь, мне кажется, произошло небольшое недоразумение, что вы имеете в виду, возмутился вороватый, документы же в полном порядке, а полетит мой клиент что, на этих ваших документах, мистер Ух повернулся к вороватому и попер на него всей своей массой, этими бумагами даже не подтереться, вы с ума сошли, зачем летать, разве я не поставил в объявлении галочку, что дирижабль после аварии, мы продаем документы, чтобы можно было по ним летать на чем-то другом, да вы цену-то видели, не было в объявлении никакой галочки, показать, начал закипать мистер Ух, вообще впервые его в таком состоянии видел, подождите, господа, остановил я перебранку, что за авария, пилот, будучи не вполне трезвым, поспорил, что пролетит под мостом, нехотя пояснил вороватый, разогнался и на полной скорости врезался в мост, гондола отлетела и упала на скалы, то есть пару дней назад он реально летал, уточнил я, именно так, господин, слегка поклонился вороватый, мы ничего с него не снимали, а что с пилотом, поинтересовалась Габи, он теперь, наверное, должен до конца жизни, он отправился в пирамиду, нахмурился вороватый, так что да, был должен до конца жизни, и все же я настаиваю, что никакой галочки не стояло, вернулся к своим претензиям Ух, мы проехали огромное расстояние, моя деловая репутация, я не стал слушать, а набрал Ариэль по видеосвязи, привет, принцесса, смотри, что нам предлагают, и я вкратце ввел ее в курс дела, после чего пошел кругами, показывая дефекты, да уж, это явно не то, на что ты рассчитывал, верно, спросил Ариэль, совсем не то, но у меня вопрос, как ты думаешь, это починить реально, не так, чтобы аттестацию повторно пройти, а чтобы хватило на один полет, ну-у-у, задумалась Ариэль, в принципе, пожалуй, что да, реально, сейчас главное проверь, чтобы по дороге ничего больше не отвалилось, а дома я уже намертво проволокой примотаю, а с баллоном как быть, он по паспорту полсотни метров длиной, а в этом прицепе и десяти не наберется, а если там разрывы, все еще сомневался я, да ладно, скотчем заклеим. Рассмеялась рогатая, главное, что в принципе все основные элементы в наличии имеются, ты ведь сам говорил, заказывать новый, это 2 месяца ожидания и в десятки раз дороже, проще было бы на Виверне долететь, честное слово, скидку, восклицательные и вопросительные знаки, возмутился особенно громко вороватый, привлекая наше с Ариэль внимание, да это, а дальше он перешел на такие идиомы, что я аж заслушался, кажется, торг перешел в новую стадию. «Артем, а что они говорят?» – спросил Ариэль. «Я узнаю отдельные слова, но до меня не доходит смысл. Только тут я сообразил, что Ариэль осталось висеть на видозвонке, а камеру я машинально направил на спорщиков. Ну как тебе сказать?» – хмыкнул я. Мистер Ух убеждает продавца дать ему скидку, мотивируя это тем, что он состоит в интимных отношениях с его матерью, а продавец отказывается, мотивируя это своими интимными отношениями с матерью мистера Уха, его сестрой, своим начальником и даже с самим дирижаблем. В общем, у них тут трогательная семейная сцена. А, это они поняла. Ариэль прыснула в кулачок. Господа, попытался я вмешаться в спор. Погоди, отмахнулся Ух. Ты мой постоянный клиент, Артем, да и просто хороший парень. Так что за эту сделку я не возьму с тебя своих комиссионных, но я выбью скидку из этого шарлатана. Кого ты шарлатаном назвал? Колобок, вороватый, кажется, готов был вгрызться в горло Уху, и все это время Пузан в каске спокойно стоял рядом с воротами, курил и, кажется, очень жалел, что у него нет попкорна, ах-ха-ха, внезапно раздался смех из глубины ангара, пока мы разговаривали разговоры, Габи шмыгнула в ангар, обошла гондолу со всех сторон и обнаружила что-то смешное, Артем, на секунду, поманила она меня в сторону, ха-м-м-м, Короче, девушку душил смех. Я на 100% уверена, что это почтовый дирижабль, списанный в утиль. Отсюда и такая цена. То ли у жестянщиков не поднялась рука уничтожить судно, а то ли этот тип в очках сам с почтой провернул мутную схему с казенным имуществом. Так, млять, я сурово зыркнул на вороватого. О, боги! Отреагировал тот и спрятался за ухо. Да погоди ты, сказала Габи. По документам-то все нормально, нормально. Физически воздушное судно существует? Существует. Ариэль говорит, что починить можно. Значит, ты сможешь на нем улететь? Сможешь. Альтернатива этой сделке есть? Нет. Хммм. В целом все так. Дело, конечно, твое, продолжила Габи, но я бы закрыла глаза на махинации бедного почтового служащего. Может, у него какая-нибудь болезнь страшная и деньги срочно нужны? Ты посмотри на него. Весь какой-то фу. Эй, подслушал нас вороватый. Да и потом цена. В 50 раз меньше, задумчиво повторил я. По сути, один двигатель стоит дороже. Вот именно. Так что я бы на твоем месте взяла. Просто на удачу. Вдруг у Ариэль получится. Допустим. Все так и Габи права, как никогда прежде. Покупка действительно не противоречит ни морали, ни закону. Ну а то, что это авантюра, так у меня это второе имя. Вот только один вопрос пока что не давал мне покоя. Слушай, а как ты поняла, что он почтовый? Так на нем же написано. Путь назад занял в 5 раз больше времени. Бронемашинка хоть и тянула груз, но, скажем так, из-за 2 охрененно здоровенных прицепов потеряла в маневренности. И как же нам все-таки повезло с ацтекскими дорогами. Хрен бы я спустил разобранный дирижабль по сочинскому серпантину, например. Да чего уж там, для меня и обычный густонаселенный город сейчас стал бы непреодолимым препятствием. А так, топишь себе по прямой и топишь. Изиль, набрала Габи подружку. Ну как, нашла? Ага, ага, ага. Девушка взглянула на меня и кивнула. Мол, все в порядке. Хорошо, к вечеру будем. Габи повесила трубку. Не думаю, что удивлю, если скажу, что ангара для дирижаблей в Арапахо-Сити нет. Зато автосервис на окраине готов принять нас на постой. У них там старый производственный корпус заброшенный, коробочкой, со всех сторон от ветра закрывает. Почти как ангар, только открытый. Можно будет спокойно заняться ремонтом, залатать там что нужно. Хорошо, кивнул я. И кто бы знал в тот момент, что залатать в нашем дирижабле нужно все. Следующие 2 дня я разговаривал сугубо на матах, иногда на ацтекских, иногда на русских, но всегда на отборных и в максимальной степени отражающих действительность. Да и компания у меня подобралась соответствующая, работники автосервиса впряглись восстанавливать дирижабль, не по доброте душевной, само собой, а за денежку. Причем нехилую такую денежку, стоит сказать. Впрочем, кроме денежки там явно присутствовал азарт, как будто к ним приходил пьяный Веневитин, и они с ним побились об заклад. Первым делом мы привели в порядок саму гондолу. По правде говоря, ей требовался лишь косметический ремонт. В окнах вместо стекла оказался листовой поликарбонат, который выдержал падение. Фанеру обшивки местами пришлось менять, но это мелочи. Из серьезного, пострадал кожух одного из импеллеров, но это тоже оказалось поправимо. А так, пошкурить, покрасить, что-то заменить. В общем, не больше работы, чем с обычной машиной, с той разницей, что в гондоле использовалось больше дерева. Еще мне захотелось обновить ушатанное багажное отделение, превратить в нормальный такой салон. По моим прикидкам, лететь до Российской империи нам примерно 1-1.5 недели, и все это время хотелось бы провести в комфорте. Все ж принцессу везу, да и сам не сын трубочиста вроде как, а потому, роскошество в студию. Кожаные кресла, раскладные кровати и столики, всевозможная электроника в виде встроенного холодильника, радиорубки, мониторов и еще одной игровой приставки. Даже фен с тостером не забыли. Плюс отделка, плюс тонировка окон, плюс губозакатывательная машинка. Когда Рада ознакомилась с характеристиками дирижабля, она очень наглядно, с цифрами объяснила, что на счету каждый грамм. Поэтому от всяких излишеств пришлось отказаться. Вместо кроватей – фанерная полка и тонкий поролоновый матрас, вместо мониторов – скачанные на телефон книги, а вместо игровой приставки – тетрис в том же телефоне, из отделки – покраска, а вместо фена с тостером – примус. В общем, максимально спартанские условия, и все это – на площади размером с мою бронемашинку. Рубка для пилота и штурмана, кухня 1 на 2, и жилый отсек с 4 койками – как в дешевом купе, в 2 яруса, и все. Ах да, вместо туалета и душевой кабины, гальюн, дырка в полу, то есть, в углу моторного отсека. Но ничего, мы люди неприхотливые, долетим. А самое веселье началось, когда мы с мужиками впервые попытались расправить смятую оболочку дирижабля. Глава 11. Это все, это, мать его, что, я попытался сформулировать свои впечатления, но потерпел фиаско, и мой лысый череп приплыли, млять, поделился своими выводами бригадир, у которого получилось то, что не вышло у меня, кратко и емко описать ситуацию. А ситуация оказалась очень хреновой. Пока баллон лежал в прицепе, который, кстати, надо еще отогнать обратно на свалку, у меня еще теплилась надежда, что он более или менее в порядке. Наверное, поэтому я не воспользовался тенями и не прошелся внутри свернутой ткани, чтобы не расстраиваться. Этакий баллон Шрёдингера, пока не посмотрел, есть шанс. Так вот, без шансов. Вообще, авария, при которой дирижабль врезался в мост, и при которой оторвалась гондола. Разве могло такое столкновение оставить хоть какой-то шанс? Мог бы сразу догадаться, конечно. Хотя бы про то, что гелий, газ очень дорогой, и просто так его в атмосферу выпускать никто не будет. А значит, он вышел сам. А значит, и оболочка, и баллонит с гелием должны были быть разорваны в клочья. Так и оказалось. Но это еще не все. В принципе, мне простительно. Я не инженер, не конструктор, не техник. Ариэль, которая у нас по технике, видела дирижабль только по видео, и пока никак не участвовала в работе над ним. В общем, я почему-то думал, что дирижабль у нас мягкий, то есть просто шарик вытянутой формы и все. Оказалось, что нет. Оказалось, что он полужесткий, с металлической фермой внутри. И будь все в порядке, это было бы прекрасно. Но все было ни хрена не в порядке. Вот вообще ничто в порядке не было. Совсем. Черт, как в воду глядел, сравнивая свернутую оболочку со смятой банкой из-под пива. По факту все оказалось намного, намного, намного хуже. Оболочку сняли, безжалостно распоров там, где что-то мешалось. Теперь, разложенная на ровном участке, она выглядела, как лопнувший шарик, коим, в принципе, и являлась. А под оболочкой на прицепе лежал спрессованный в брикет набор очумелые ручки, каркас или остов дирижабля. Его разобрали, а скорее просто разрезали, закинули все в пресс для металлолома и спрессовали до размеров бытового холодильника. Как вообще получилось, что нам этот кубик цветмета отдали? Подозреваю, или забыли, или не знали, что он под оболочкой лежит. В общем, лоханулись, и это нам на руку. Да, автосервис. Он располагался внутри бывшего то ли цеха, то ли фабрики. Пятиэтажная коробка, построенная буквой «П» с большим внутренним двором, надежно защищенным от ветра. Его автосервис использовал в качестве склада и парковки, но не весь, оставалось достаточно места для поля для мини-футбола. Вот на этом поле мы и расстелили оболочку. Хорошая новость нашлась только одна. Оболочка присутствовала в наличии целиком, в виде трех больших кусков и десятка кусков поменьше. Если какие куски и потерялись, то совсем мелкие. Также на месте оказались все клапаны, и это здорово. Правда, идущие к ним из гондолы трубки оказались вырваны с мясом. Ян, обратился я к бригадиру, у вас есть кто-нибудь, кто тенты шьет? Ты хочешь это сшить? Яновак повернулся ко мне с выражением ужаса на лице. Ты ведь понимаешь, что нужную прочность вот так, на лужайке, не сделать. Не забывай, что я одаренный, я усмехнулся. Вы мне только этот пазл соберите, а дальше я уже сам. Пазл? Бригадир почесал лысый затылок. Реально пазл. Люди есть, да. Я могу пообещать двойную оплату? Пообещай, кивнул я. И еще, найдите, где у оболочки низ, чтобы он был внизу. Там должен быть большой клапан, чтобы можно было внутрь зайти. Металлолом весь оставьте внутри оболочки. И чем-нибудь ее, не знаю, лебедками, краном или вон за крышу зацепите, но чтобы внутрь можно было зайти и стоять в полный рост. Пары дней хватит, сделаем, заверил меня Ян. Магия, значит, позову друзей, это всем будет интересно посмотреть. Ярик, отзовись. Позвал я ящера. Здесь я. Смотри, я подошел к кубику спрессованного каркаса и приложил к нему руку. Это было большим скелетом. Сможем восстановить, это будет славная работа. Мне нравится с тобой, охотник. Ты подкидываешь по-настоящему интересные задачки. Но, позволь спросить, есть ли чертежи? Добудем. Уже в машине, отправляясь домой, я набрал Габи. Нужны подробнейшие чертежи дирижабля. Сможешь найти, ХМ? Ты знаешь, Габи задумалась. Я узнаю, Поищу в библиотеке, сделаю запрос на завод-изготовитель, когда надо. Вчера, а лучше позавчера, хмыкнул я. Поняла, значит, будут, пообещала она, и не подвела. Более того, пока я доехал до дома, файлы уже ждали меня на почте, а через пару часов Габи лично привезла распечатанные на большом формате чертежи. Где взяла-то хоть? Поинтересовался я. Удивительно, но нашлись в библиотеке. Улыбнулась девушка. Дирижабли этой модели давно сняты с производства, и вся документация на них общедоступна, вплоть до электрических схем. Отлично. Электрическую схему отдай электрикам в автомастерскую, там тоже вопросы были. А мне нужны, я покопался в бумагах, вот эти чертежи. Ты что-то в этом понимаешь? Удивилась Габи. Я же из рода артефакторов, хмыкнул я. Доводилось изучать. Развесив чертежи по стенам, я принялся их тщательно изучать. Ярозавр, смотри и запоминай. У меня хорошая память, и я все запомню, но надо, чтобы ты запомнил. Если что непонятно, спрашивай. Ты будешь просто на них смотреть и все? Спросила Габи, жуя какой-то бутерброд. Второй она подала мне, нажористый такой, на половине батона. Оглянувшись, я понял, что пока я погрузился в созерцание, Габи успела похозяйничать на моей кухне и сообразила нам пожрать. «Спасибо», – кивнул я, забирая бутер. «Я не просто смотрю, я запоминаю, разбираюсь, впитываю. Мне надо представить каждую деталь, каждый винтик этой конструкции, прочувствовать все до последней заклепки. Тогда я смогу, ладно, не суть, ты сможешь», – кивнула она. «Это я давно поняла». Усмехнувшись, я вернулся к чертежам. «Ярик, смотри, вот эти детали». Это тот металл, который я тебе показывал. Рисунок мелкий, а скелет большой. Я понял. Его нарисовали маленьким, чтобы ему хватило места. Ао, ты понял концепцию масштаба. Отлично. Что ж, начнем, значит, с самых азов. На то, чтобы научить ярозавра читать чертежи, у меня ушел весь день и весь следующий день. Но, в конце концов, он все понял, и дело пошло быстрее. Инферняшки все это время пропадали в разломах, закрывая мой норматив, а по вечерам я помогал девчонкам с трудностями перевода. Обеденный стол утонул в исписанных бумажках. Рада шарила в дирижаблях, Ариэль в картографии, нога в языках, а я был хорош в том, чтобы следить за процессом и не давать девкам переругаться. Все-таки разломная бригада – это одно, а вот офисный женский коллектив, каким бы сплоченным он ни был, это, как ни крути, филиал ада на земле. Тем не менее, дело продвигалось. Нога с горем пополам и моим деятельным участием перевела всю техническую документацию дирижабля на инфернский, и даже придумала на ходу несколько новых слов. Не все термины имели свои аналоги в другом мире, но Рада их осилила. Узнала все, что нужно узнать, поняла все, что нужно понять, и самое главное, готова была объяснять нам. Ариэль тем временем изучила наш шарик вдоль и поперек, сидела над картами воздушных течений, мониторила погоду за последние 20 лет и тщательно выверяла маршрут. И вот тут мне пришлось с ней немножечко поспорить. Изначально рогатая собиралась повести нас по кратчайшему пути. Полететь на северо-восток, через Канаду и Великие озера, миновать Гренландию и попасть на Евразийский материк через Норвегию. Звучит стройно, логично, умно, но... Смотри, что получается, принцесса, покачал я головой, глядя на линию на карте мира. Перелет через Атлантику – это риск, которого невозможно избежать. Ну вот хоть ты тресни, а между материками лежит океан, и его придется перелетать. Верно, верно, рогатая нахмурилась и начала грызть карандаш. После дней в разломах и вечеров за бумагами, тон новой информации и литров кофе мозги у нее явно скрипели, да и в целом девушка выглядела устала. Надо будет их немного подтянуть по энергетике, а то разломы ошибок не прощают. Но есть большая разница. Продолжил я. Где перелетать? Верно, верно. Потому что что? Что? Потому что дальность полета нашего дирижабля с полными баками всего 1500 километров. Ваше высочество, выплюньте карандаш. Извини. Да ничего страшного, подмигнул я. Так вот, а где на обозначенном тобой пути есть заправки? В гребаной Канаде, где на квадратный километр проживает 3 человека и 5 гризли. Или, быть может, в Гренландии, где на тот же квадратный километр приходится 4 белых медведя. Энда, кивнула рогатая головешка. Насчет этого я не подумала. Но подожди, в Атлантическом океане вообще нигде нет заправок. Хотя вот смотри, если лететь из Ньюфаундленда через Гренландию, Исландию, Фарерские острова в Норвегию, то самый длинный перелет, Тысяча километров. Да, согласился я, но это в суровых северных широтах. И если там что-то случится, ремонтироваться нам будет негде. А то, на чем мы полетим, ну ты видела. Если за время полета нам ни разу не потребуется ремонт, то это будет настоящее чудо. Но самое главное даже не в этом. Посмотри на розу ветров в той же Норвегии. Разные там ветра бывают, подключилась Рада, кроме попутного. А значит, придется идти все время на двигателе. И при сильном встречном ветре топлива может даже наполовину расстояния не хватить. Ой, Ариэль прикусила губу, об этом я не подумала. Так я ж тебя и не виню. Я отобрал у Ариэль карту и одной линией прочертил свое видение маршрута. Я бы в вашем мире тоже наверняка бы потерялся. Так что просто перестрой полет в Аттак, через крупные города США, тот же Ньюфаундленд, канадский и Ирландию. На этой широте ветер будет все время попутный. Дрейфовать мы сможем даже и без мотора, сообразил Ариэль. Да и судоходных маршрутов здесь очень много, если что, нас подберут. Правильно, мы, может, двигатель за весь перелет вообще ни разу не запустим. И еще, я присмотрелся к карте и улыбнулся. Обязательно проложи маршрут через Дублин. Просто обязательно. Угу, Ариэль уставилась на карту. А почему обязательно через Дублин? А ты азотное пиво пробовала? Нет, пожала она плечиками. Вот и попробуешь заодно. Значит, Артем, в этих заклепках нет никакой необходимости, заявил мне на третий день Ярозавр. Люди проектировали, рассчитывали. Да, я все понимаю, но они не были магами. Нам не нужны заклепки, потому что мы не будем соединять отдельные детали в одну конструкцию. Мы вырастим ее сразу целиком. Магические аддитивные технологии, усмехнулся я. А почему так массово не делают? Впрочем, не отвечай. Маги Земли, большая редкость. И еще вот эти угловатые узлы. Посмотри, Ярозавр вместо линейки использовал фокус внимания. Я просто чувствовал, куда смотреть. Делать такие в мастерской, наверное, проще. Но природа не терпит таких уродливых углов. Все должно быть плавно. Воображение рисовало мне посланную Ярозавром картинку, ажурная конструкция, похожая то ли на паутину, то ли на настоящий скелет. Ни одного угловатого соединения, все линии перетекают друг в друга плавно. Одна большая цельная конструкция. Эта конструкция должна получиться легче и в то же время гораздо прочнее. Продолжал убеждать меня ящер, но окончательный облик она примет в металле. Металл сам подскажет, где ему тяжело, а где легко. То, о чем ты говоришь, Ярик, усмехнулся я, считай, что передний край разработок, почти что последнее слово в материаловедении, называется топологическая оптимизация. Как думаешь, сколько получится сэкономить? Килограммов 200, я думаю, насколько я понял ваши единицы измерения. Подумав, ответил ящер, но точно не скажу, я не рассчитываю конструкцию, я должен ее чувствовать. Понимаю, а бруски мифрила мы внутри этой конструкции спрячем, было бы проще сделать сразу все из мифрила, но он не поддается магии при низких температурах, вздохнул Ярик. Да, конечно, мы легко спрячем. Погоди, а сколько у тебя мифрила? Ты ведь никому не скажешь, правда? Рассмеялся я. Примерно полтонны. Полтонны мифрила? Да, Ярик, и раз ты говоришь, что сэкономить получится только 200 килограмм, большую часть придется оставить здесь. Это будет очень интересно. Когда приступим? Приступить получилось только через еще 3 дня. За это время швеи собрали оболочку из лоскутков и как смогли, обработали швы клеем. Оболочку растянули тросами, придав ей вид пожухлого кабачка. Еще день ушел на то, чтобы найти достаточно мощную воздуходувку, способную накачать оболочку. «Артем, ты ведь не думаешь, что швы герметичны?» – спросил у меня Ян. «Думаю, что это не проблема. Я сейчас заберусь внутрь, а ты нагнетай воздух. Я позабочусь о герметичности. Как скажешь», – пожал бригадир плечами. Дело было к вечеру, да и погода стояла пасмурная, так что за конфиденциальность я не переживал. В дело пошли пауки. Паутина у них очень липкая и очень прочная. «Пройдитесь по всему кокону, ищите, где воздух тянет, и заделывайте», — приказал я. Пауков я призывал небольших, но чтобы уже с паутиной. Небольших — это с кошку размером. Они разбежались по всему кокону, я использовал понятный им термин, и активно принялись за дело. И если поначалу оболочка свистела многочисленными дырами, как ветер в горном ущелье, то уже через час свист исчез, а еще через час выключился двигатель воздуходувки, оболочка перестала пропускать воздух. Я выбрался через большой воздушный клапан, выпустив, конечно, часть воздуха. «Ну как, держит?» – спросил я Яна. «Не знаю, что ты сделал», – покачал тот головой, «но держит пока. Надо бы давануть побольше давлением, чтобы проверить прочность швов». Наполненная оболочка была громадной. Высота – под окна пятого этажа. Соединим с гондолой, и сравняется с крышей этого старого здания. Ну а пока она просто лежала на земле, придавленная изнутри металлоломом из бывших конструкций, а сверху – тросами и растяжками. Пришло время для настоящей магии, и посему свидетели мне не нужны. «Ян, я пригласил знакомого мага металла», – начал я заливать в уши. «Подъедет, набери меня, я пока отъеду по делам». Хотя он так-то знает, что делать, как хоть его звать, – поинтересовался Ян. «Да ты все равно не знаешь», – отмахнулся я и сел в машину. «Теперь, в тени, в багажнике, половина запаса мифрила, и его надо перетаскать внутрь оболочки, и после этого отогнать машину». Управился за 10 минут, машину бросил за полкилометра, а сам вернулся пешком, в тенях. «Охотник, я все понял, что должен сделать, поэтому сейчас просто смотри», – предложил Ярик. «Давай, удиви меня», – улыбнулся я. Ярозавр не стал распутывать металлолом. Он просто сжал его до состояния монолитного кубика, а потом во все стороны протянулись тонкие нити металла. По ним, как по кровеносным сосудам, потек металл, утолщаясь там, где это нужно. Каркас оболочки разрастался, как ажурная паутина. Он подхватил бруски мифрила и распределил их по периметру контура соединения с гондолой, а металл из куба тек дальше. Нити, пересекаясь, срастались, и вскоре всю внутреннюю поверхность оболочки покрыла ажурная сеть из дюралевых трубок. «Про закладные помнишь?» – уточнил я. «Все помню, но если что-то забудем, добавим позже». Я уже еле держался, творение вытянуло из меня все силы, но то, что у нас с Яриком получилось, того стоило. Ян позвонил на утро. «Прости, я не уследил. Может, кто и приезжал, но я не видел. Да, у меня друг очень скромный». Я улыбнулся, он уже позвонил мне, что все сделал, а беспокоить никого не стал, и вот, последняя ночь перед отлетом. Понятное дело, что мне еще предстоит вернуться к ацтекам, и на этот раз они моему появлению не обрадуются, однако все равно какая-то грустинка в сердце поселилась. Настроение такое, что хоть шерстяные носки надевай, садись на окошко и какао хлебай, но, это самое... Я вообще-то еще молодцом держусь. Народ вокруг вон как разнюнился, слезоточиты носами шмыгают. И неспроста ведь, неспроста. Атмосфера у меня дома сейчас царила такая, что самый квадратный подбородок дрогнет. Но обо всем по порядку. Сначала, как водится, о деле. Окончательные итоги моего пребывания в Арапахо-Сити подводить рано, но промежуточные уже радуют. Деньги, мифрил, артефактный меч... Три печати, неплохое такое пополнение в океане и люди. Очень-очень много хороших людей. Да и не только людей, если уж предметней. Одна лишь укомплектованная разломная бригада из сексапильных рогатых девчонок чего стоит, а Ярозавр Добротопсович, а Лунатыч, а Чипсдели, восклицательные и вопросительные знаки, может тому виной энергетическая связь, но без этих пушистых я себя уже не представляю. Прикипел к засранцам. Ладно, накануне забрал документы с базы. Все официальные бумаги о закрытии черновым АК, своих обязательств перед международным сообществом теперь были у меня на руках, подписанные лично начальником базы и заверенные той самой очкастой теткой, с которой начиналось мое пребывание на базе. Тетка очень сильно удивлялась, мол, как же так, только приехал и уже обратно собрался, и даже белок своих шоу-талантов не показал. О, кстати. Помимо официальных бумаг мне еще и благодарственную грамоту выдали, с золотыми буквами и вензелями, как будто в садике за самую лучшую поделку из веток, шишек и отцовского терпения. Приеду домой, суну под стекло и на стенку повешу. Предпоследний штрих подготовки – заказ ноутбука и спутникового модема для отслеживания погоды. Последний штрих – продумывание маскировки. Палить инферн раньше времени ни к чему, а потому мы придумали легенду. Для особо настырного стороннего наблюдателя инферняхи будут девчуковой поп-группой. Ариэль уже продемонстрировала, что при помощи косметики может изменить тон кожи так, что не заметишь подвоха. Рада к ней, туда же, они почти одинаковы, а других девочек даже красить не надо. Из ноги получается прекрасная африканская царица, а две другие пусть будут маинками или инками. Кожа у них цвета борща со сметаной, хотя скорее уж сметаны с борщом, так что к ним вопросов возникнуть не должно. Остается одна загвоздка – рога. И поскольку магазина карнавальных костюмов в Арапахо-Сити не было, зато был секс-шоп мистера Уха, мы вышли из положения при помощи кошачьих ушек, тех самых, для Фурия и Любов. К слову, от ассортимента секс-шопа разбегались глаза. Помимо резиновых запчастей человека, здесь попадались и уникальные товары. Например, лубрикант со вкусом хрена и холодца торговой марки Beowulf. Не уверен, что больной рассудок, который додумался произвести подобный товар родом из этого мира, да и вообще из многомерной вселенной, если уж на то пошло, это явно откуда-то извне, определенно, точно-точно, да, и того, уже после обеда мы готовы были лететь, но не мог же я свалить вот так, по-английски, без прощальной вечеринки, да и потом, в конце-то концов, для чего я покупал покерный стол, восклицательные и вопросительные знаки, первые гости начали стягиваться к 7 вечера, сегодня я решил нарушить традицию с готовкой и, не мудрствуя лукаво, заказал на всех пиццу. Пиццерия в Арапахо-Сити была всего лишь одна, но несмотря на отсутствие конкуренции готовили они сносно. Пепперони обжигала, сыр тянулся, а бортики вздулись аппетитными пузырями. Пицца, пиво, покер, такова была задумка. И в целом все шло неплохо. Очень и очень неплохо, правда. Я сидел за столом между Веневитиным и Линдой. Первый подошел к делу со всей серьезностью, надел черные очки, нахлобучил кепку и закрыл козырьком половину лица. Все то время, что у него на руках были карты, он проводил практически без движения, как гребаная ящерка на солнце. И более того, рядом с картами Егор положил телефон с включенным таймером и спустя несколько раздач я спалил для чего. Каждую четную минуту этот жук кашлял, а каждую нечетную чесал нос. Не уверен, что кто-то за столом настолько глубоко анализировал его поведение, но если бы вдруг решил проанализировать, то точно сбился бы с толку. В тихом неврастеничном омуте, оказывается, гроссмейстеры водятся. Главное, чтобы он не захмелел и вновь не начал спорить, в таком состоянии его на пушечный выстрел нельзя подпускать к азартным играм. Линда удивила еще сильней. Ее манера игры была чуть ли не диаметрально противоположной. Она не прятала глаз и не заходилась в псевдокашле. О, нет, она выводила соперника на эмоции. Бесила, раздражала и буквально втаптывала его оппонента в грязь. All-in, артефакторша сдвинула все свои фишки на центр стола. Не думаю, что кто-то из вас, сыкух, мне ответит, но просто не могу не попытаться. Пас, ухмылялся я и сбрасывал карты. Пас, с нейтральным выражением лица пасовал Егор. Ну-у-у, затягивала Линда. Не цали, дружочек, я думала хоть у кого-то за этим столом кроме меня есть яйца. Пас, правильно, Стефан, риск, благородное дело, явно не для тебя. Пас, а я и не сомневалась в тебе ни разу. Пас, кто карты скинул, пида, Линда. Пуще прочих от такого поведения своей женщины охренел Жихарев. Они даже отошли на пару минут и во всеуслышание беседовали о том, что турнир у нас дружеский, и корова на кону не стоит. Линда еще очень удивилась, причем здесь корова. В Российской империи реально играют на коров, восклицательные и вопросительные знаки. Потом объясню, Евгеныч чмокнул окстившуюся артефакторшу. Пойдем за стол, нас ждут. Игра шла за игрой, раздача за раздачей, и вроде бы все было весело. Вроде бы люди отдыхали, выпивали и смеялись. Вроде бы все было хорошо, но а черт. Подобного рода посиделки были бы к месту в обычный, очередной вечер, но никак не сегодня. Сегодня все должно было быть по-другому. Слишком мало души было в игре, слишком мало общения. Да плюс еще те, кто не хотел или не умел играть, разбились в кучки по интересам и разбрелись по дому. Чувствовалась в воздухе эдакая неловкость, будто бы на дискотеке в старших классах. И не было бы счастья, да несчастье помогло. В раздачах случился перерыв. Евгеныч вышел на свежий воздух покурить, а я увязался с ним за компанию. Нужно было перетереть кое-чего насчет пустынного разлома. Я в двух словах объяснил ему что к чему, и попросил раз в месяц представлять дежурных, Егора сницали. Ну, чтобы если мы не вернемся к этому времени, ребята просто следили, чтобы никто не влез. Без проблем, кивнул Евгеныч, глубоко-глубоко затянулся и поднял взгляд на небо. Что-то сегодня звезд совсем не видать. И тут, быз-зэ-зэ, выз-зэ-зэ-зэ. Дальше по улице на одном из столбов заискрил трансформатор. Затем железная коробка вспыхнула, и внутри у нее что-то взорвалось. Один за другим погасли фонари и окна. Дом за домом, электричество покидало коттеджный поселок, и мое скромное жилище, не исключение, раздалось изнутри. Что происходит? Восклицательные и вопросительные знаки. Люди бросили карты, повскакивали из-за стола и засуетились. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то ответил, и грянул взрыв пьяного хохота. «Ну вот, отлично, так гораздо лучше. Не обособленными группками, а целой толпой, моя команда выбралась на улицу, спотыкаясь, пихаясь и непременно угорая друг над другом. Свечи есть?» – улыбнулся Жихарев. «Лучше», – улыбнулся я и создал на ладони небольшой комочек света. «О, отлично, давай пока всех собери, а я в машину сбегаю. Есть у меня развлекуха на такой случай. Хозяин, я залезла в трансформатор», – рапортовал Эдиля. «На кой ляд?» – восклицательные и вопросительные знаки. «Точно помню, что не приказывал ей ничего такого. Посмотрела, что и как. Если хочешь, я могу попробовать почи. Не смей», – прикрикнул я на белку. «Оставь как есть и давай дуй сюда быстрее. Все пропустишь». Это было волшебно, атмосферно, сказочно. Россыпь звезд над головой. Темный затаившийся поселок. Истинная, природная тишина. Два десятка магических светлячков, рассыпавшихся над головами подобно звездам, сгрудившиеся люди с бутылками пива, и Жихарев на высоком барном стуле, с гитарой. «Давненько я не это самое», — лукаво оправдался Евгений Евгеньевич, тронул струны и тихонечко запел. «Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. Кто-то стоял в обнимку, кто-то ежился под пледом, но абсолютно все замолчали и обратились вслух. Кроме мелодичного перебора и голоса Жихарева, все звуки в мире сейчас исчезли. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Ах-ха-ха, сука. Специально что ли душу рвет?» Восклицательные и вопросительные знаки. Причем не только мне и Веневитину. Ница ли вон какой задумчивый стал, а мне глаза трет. А ведь они по-русски ни слова не понимают. Что уж говорить об инфернах, которые уже понахватались. Восклицательные и вопросительные знаки. У ноги вон, аж губы задрожали. «С нами память сидит у стола». Евгеныч повысил голос и перешел на бой, а в руке ее пламя свечи. «Ты такой хорошей была. Фу-ух, как бы самому скупую мужскую слезу не проронить. Никто не умер, никто не уезжает навсегда, но я каждой клеточкой тела чувствую, что прямо сейчас заканчивается что-то хорошее и доброе. Что-то такое, что уже, наверное, никогда не повторится. Казалось бы, я провел с этими людьми сколько? Пару месяцев. Но и для меня, и для них эта пара месяцев развернулась в полноценную жизнь. Память уже выморала все плохое, и кстати об этом, раз уж даже память смягчилась, не пора ли смягчиться и мне, Габи?» Я шепнул девушке на ухо. «Да, разговор есть». Я поманил отстечку за собой, поближе к дому. «Что случилось? Я хотел бы поблагодарить тебя за все, что ты сделала», — сказал я как можно мягче, — «и попросить не бросать наше дело». «Я и не собиралась», — недоуменно нахмурилась Габи. «Не сомневаюсь, что ты вернешься в скором времени с инфернами, подданными Российской империи. И не сомневаюсь, что мы дожмем этих сраных». «Да я тоже не сомневаюсь», — перебил ее. «Я не об этом. Я о том, что хотел бы профинансировать все твои изыскания, во-первых. А во-вторых, прошу тебя приглядеть за домом в мое отсутствие. Перебирайтесь из вашей халупы сюда. Вершить великие дела в шезлонге рядом с бассейном куда проще, уж поверь мне. Да и потом, мне было бы приятно вернуться именно сюда.